Вот едет он путем дорогою по лесам дремучим, и вдруг, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники. И, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые, и бежит он в темные леса. Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному. И что дальше идет, то дорога лучше становится. Деревья перед ним расступаются, часто кусты перед ним раздвигаются. Вот пришла и темная ночь, кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько. И чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день. Выходит он под конец на поляну широкую, а посередь той поляны широкой стоит дом не дом, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте, весь в каменьях самоцветных, весь горит и светит. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем такая музыка, которую он доселе и не слыхивал. Входит он во дворец по лестнице с оперилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, в десятую — нет никого. А убранство везде царское, невиданное и неслыханное. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет. Да не только хозяина, и прислуги нет. А музыка играет, не смолкаючи. Thank you. И подумал он в те поры про себя. Эх, все хорошо, да только вот есть нечего. И вдруг вырос перед ним стол. На столе посуда стоит золотая, а в посуде той золотой яства стоят сахарные и вина заморские. Сел он за стол, наелся досыта, потому что не ел он сутки целые. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному. И ходит он по палатам изукрашенным, да любуется, а сам думает: эх, хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть. И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота. Пуховик на ней лежит, пуху мягкого, лебяжьего. Ложится он на высокую кровать, и подумал он: ах, кабы мне дочерей своих любезных хоть во сне увидать. И заснул он в ту же минуту. Проснулся купец, а опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, что они веселым веселехоньки, а печально одна дочь, меньшая любимая. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со своей кровати высокой, платье ему уж все приготовлено. Он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется. Чай и кофе пред ним стоят, а подле закуска сахарная. Помолившись Богу, он накушался и стал опять по палатам ходить. И вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы в них цветут красоты неописанной, и захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся. А цветы-то какие цветут распрекрасные! Птицы летают райские, невиданные. И бегут, и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.